Возможности. Обычно Савин порхала от одного светского мероприятия к другому. Каждый день представлял собой вереницу аккуратно расписанных встреч, изысканный танец под музыку записной книжки и часов, нескончаемая, подогреваемая жемчужной пылью социальная карусель. Дом был для нее всего лишь местом, где она спала и одевалась для следующего приема. Этим занятиям она уделяла приблизительно одинаковое количество времени. Теперь она не могла бы сказать, сколько времени прошло с тех пор, как она в последний раз выходила из дома. Еще до родов, несомненно. Она говорила себе, что это потому, что во всем городе было не достать ни понюшки жемчужной пыли. Она перерыла все коробки и ящики. Она делила свои убывающие запасы на все более маленькие порции. Однако, в конце концов, порошок окончательно закончился, а без него Савин была дерганой и вялой одновременно, и к тому же мучилась непрестанной головной болью. Она говорила себе, что это не имеет никакого отношения к страху. Ее вовсе не охватывала волна тошнотворного ужаса каждый раз, когда она думала о том, чтобы шагнуть за порог. Ей вовсе не приходилось давить в себе воспоминания о восстании в Вальбеке, о поле боя под Стоффенбеком, о падении Агрионта. Она говорила себе, что может выйти из дома, когда ей только вздумается. Ну а зачем? У нее здесь есть все необходимое. Савин с улыбкой взглянула на Арди, крепко спящую в своей кроватке. Она могла часами смотреть, как дети спят, часами сидеть и держать их на руках, снова и снова целовать темный пушок на их головенках, каждый раз приходя в восторг от этого ощущения, от их запаха, от их мягкости, от их еще не сформировавшейся чистоты. Внизу прозвонил звонок, и Савин ощутила мгновенный укол паники. Резко повернулась, держась рукой за горло, чувствуя кислый вкус ужаса во рту. В эти дни она даже не знала, каких врагов ожидать. Подобралась к окну, едва осмеливаясь отвести одним пальцем занавеску, и выглянула на улицу, которая раньше называлась Прямым проспектом. Кажется, в ассамблее еще не решили, во что они хотят его переименовать. Нынче лучше было не упоминать никаких названий или терминов, если ты не был уверен в том, что они получили одобрение. Каждый день приносил новые слова, которых следовало избегать. Новые идеи, не согласовавшиеся с великой переменой. Нет, разумеется, каждый был свободен говорить, что хочет. Просто стоило соблюдать осторожность, чтобы тебя не повесили. Снаружи стояла вязкая тишина. Савин непрестанно оттачивала свой слух в ожидании первых отзвуков разъяренной толпы, первых сигналов, предупреждающих о мятеже и насилии. Просто она почти не спит, в этом все дело. Двойняшки требуют так много внимания. К тому же во всем городе ни понюшки жемчужной пыли. Савин отпустила занавеску и вздрогнула, услышав за спиной голос Зури. «Я обнаружила двух бродяг, шляющихся по улицам», проговорила служанка с отблеском прежней шаловливой улыбки. «И поскольку мой наставник по писаниям всегда говорил, что милосердие – первейшее из добродетелей, я решила, что нужно их впустить». Волна облегчения накатила на Савин, когда Зури широко распахнула дверь, и за ней обнаружились двое братьев. По крайней мере, их великая перемена, кажется, вовсе не изменила. Гарун был все таким же плотным и серьезным, Рабик – таким же гладколицым и улыбчивым, как всегда. Ее первым побуждением было броситься к ним и обнять. Савин даже сделала один шаг, но вовремя сдержалась. «Никому в этом доме так не рады», с чувством сказала она, и это было правдой. Гарун склонил голову. «Мы тоже рады снова быть вместе с вами». «И видеть, как благословило вас небо!» Рабик наклонился над кроваткой Города, чмокая губами, потом перевел сияющий взгляд на Арди. «Благословило вдвойне!» «Простите, что нас так долго не было. После битвы мы пытались вас найти». «Это я должна просить у вас прощения», — перебила Савин. «Вы приехали в Союз, чтобы избежать творящегося на юге безумия, и вот, поглядите». Она вытерла запястьем внезапно навернувшиеся слезы. «У нас тут своего навалом». Когда Савин была моложе, она прожила, наверное, лет 10, не пролив ни единой слезинки. Теперь же не проходило и часа, чтобы ее глаза не оказались на мокром месте. «Я не могу выразить, что это значит для меня. Иметь рядом с собой друзей, которым я могу доверять... «Иметь...» Дверной звонок внизу опять загремел, и Савин снова ощутила тот же прилив паники. Конечно же, беспокоиться не о чем. Зури уже скользнула на лестницу, чтобы ответить. Однако Савин пришлось приложить усилия, чтобы отлепить пальцы от горла. «Говорят, что Бог ставит каждого туда, где его место», — тихо произнес Гарун. «Ты в это веришь?» В ее голосе звучали жадные нотки. Не имея собственной веры, Савин желала, по крайней мере, поверить в чью-то еще. «Прежде я считал свою веру непоколебимой. Когда я был солдатом...» Гарун едва заметно поморщился, словно от неприятного вкуса. «Я делал разные вещи во имя Бога и никогда не сомневался. Вещи, о которых впоследствии весьма сожалел». «У нас у всех есть свои сожаления», — пробормотала Савин. По крайней мере, Гарун мог винить Бога в своих ошибках. Она могла винить только саму себя. «Вера время от времени должна подвергаться потрясениям, иначе она становится жесткой, становится оправданием для любой мерзости. Я пришел к мнению, что у праведного человека сомнения есть всегда». Рабик обеими ладонями взял руку Савины и улыбнулся ей. У него была такая открытая, честная, восхитительная улыбка. «Мы должны верить друг в друга», — просто сказал он. И этого было достаточно, чтобы она тоже улыбнулась. «К вам, гражданин Корт», — объявила Зури от двери. «Корт?» Имя всплыло в памяти из глубокого прошлого, словно ей объявили о визите великого Иувина. Савин беспорядочно потыкала пальцами в свой парик, пытаясь собрать обрывки былой самоуверенности. Братья Зури выскользнули из комнаты. «Хорошо. Пусть войдет, наверное». «Леди Савин!» Было очевидно, что Корт процветает. Его одежда была, разумеется, простого покроя, поскольку простота была в моде, но Савин умела на взгляд отличить дорогую материю. К тому же заколка в виде разломанных цепей, которую он носил, чтобы показать свою преданность простому человеку, была усыпана маленькими бриллиантами. «Гражданка Савин!» Когда-то она была способна калибровать свою улыбку с аккуратностью пушкаря, наводящего свое орудие. Теперь улыбка казалась на ее лице неуклюжей, словно некогда любимые сапожки, которые уже не совсем в пору. Взгляд Корта мельком скользнул по шраму на ее лбу, и его улыбка стала еще шире. «В любом случае, вы прекрасны, как никогда». «Не в бровь, а в глаз». Учитывая, что на ней было бесформенное мешковатое платье для кормления, а сама она осунулась от недосыпа и не была ни накрашена, ни напудрена. Ее старая одежда шла ей не больше, чем ее улыбка. Несколько дней назад Савин попыталась втиснуть свое материнское тело в одно из более свободных платьев и сама поразилась, до чего тоненькая она когда-то была. Корт взял ее руку в свою слегка потную лапу и наградил ее сердечным поцелуем в щеку. Глядя со стороны, никто бы не предположил, что однажды он пытался обвести ее вокруг пальца, в то время как она угрожала ему грязными слухами, разорением и, в конечном счете, физической расправой. Однако теплота их приветствия лишь показывала, какими они оба были превосходными бизнесменами. В конце концов, что еще остается, кроме прощения, когда речь идет о прибылях? «Как поживает ваш муж?» «Он...» Калека, борющийся за место под солнцем, с недаемой болью и сжигаемой гневом, приспосабливается к своим ранениям. «И тем не менее, я ни разу не видел, чтобы он пропустил собрание ассамблеи, хоть в дождь, хоть в ведро. Из него получился отличный оратор». Корт благожелательно улыбнулся, заглядывая в кроватку. «Это у нас кто?» «Моя дочь Арди». Савин чувствовала абсурдную гордость за своих детей и была рада ими похвастаться, даже перед людьми, чье мнение ей было совершенно безразлично. «Названа в честь моей матери, и почти такая же требовательная». «Я инженер, и не всегда вижу, что люди находят в детях, но это малютка». И он потыкал ее толстым пальцем. «Эта малютка просто красавица». Маленькая Арди только недавно начала фокусировать взгляд. Но сейчас она устремила его на румяное лицо Корта, и ее ротик начал подозрительно кривиться. Очевидно, она уже сейчас была превосходным знатоком характеров. «А это мой сын Гарот», — Савин подвела Корта ко второй кроватке. Назван в честь отца Лео. Не в честь первого короля Союза? Сомневаюсь, что это было бы созвучно нашей эпохе. И правда. Наш последний монарх практически лишился какой-либо поддержки, не считая немногочисленных твердолобых консерваторов на востоке Миддерланда, ему больше никто даже не кланяется, не говоря уже о том, чтобы преклонять колени. Да, теперь мы все равны. Впрочем, еще не так давно Савин преклоняла колени перед королем, умоляя его пощадить жизнь ее мужу. А незадолго до этого она преклоняла перед ним колени в кабинете Суорбрека по совсем другим причинам. «Я слышал, что его держат в заперти в 6 комнатах дворца под постоянной охраной», — злорадно продолжал Корт. «Ему приходится просить разрешения, чтобы воспользоваться латриной. Только представьте». Савин не хотелось это представлять. Орса выказал милосердие по отношению к ней и ее мужу, как бы мало они его не заслуживали. Больше милосердия, чем выказала бы она на его месте. Она подумала о том, что готовит ему будущее. Теперь, когда ломатели все больше усиливают свою хватку, когда люди забывают прошлое и меньше нуждаются в нем, как во вселяющей уверенность символической фигуре. Ее брат. Орса. Она вздрогнула, как всегда, когда ей приходила эта мысль. Что будет, если секрет каким-то образом выплывет наружу? Если они узнают, что ее дети – внуки короля Джизаля? Корт взмахнул полами своего сюртука и сел. «Кажется, роль матери очень вам подходит». «К моему некоторому удивлению». «О, я не удивлен. Одна гражданка, знакомая нам обоим, как-то высказалась в том смысле, что вы должны родить набор бритвенных лезвий. Я сказал ей, что она идиотка, если думает, что вы не преуспеете в чем-то, на что направите свои усилия». «Произошла великая перемена». Савин нахмурилась, глядя на окно. Ей показалось, что она услышала что-то снаружи. Она подождала, но новых звуков не последовало. «Мы тоже должны измениться». «Всем сердцем согласен с вами». Туша Корта была погружена в кресло, но сейчас он приподнялся, чтобы настойчиво придвинуться к ней. «И чем больше меняется мир, тем большие возможности перед нами открываются. Комиссар Пайк, по всей видимости, намерен сокрушить банки. Учитывая отсутствие кредитования, растущие цены на хлеб, перебои в поставках угля из Англии, всего лишь покупая и продавая дальновидно, можно за день сколотить целое состояние. А уж для тех, кто знает нужных людей, видит благоприятные моменты, для тех, кто фактически может поставлять товары в Адую, Селеста Данхайген...» «Данов больше нет, вы не забыли?» «Как бы там ее ни звали, она приспособилась к новой реальности с быстротой молнии. Теперь она обходится без париков. Сама искренность, можно сказать. Оказывается, она даже не рыжая, представляете?» «Я изумлена до глубины души». «Но при этом она носит красную ленту через плечо. Из симпатии к чертовым сжигателям. Ее послушать, так она уже многие годы ратует за великую перемену. В то время как она уже сколотила целое состояние, скупая в провинциях муку. Говорят, погода станет только холоднее, и роялисты собираются на востоке, жгут посевы. Маршал Форест и его люди. Они отказываются сложить оружие. Нужда будет все увеличиваться. С нашим каналом мы...» «Нет». «Нет? Материнство вас поистине изменило». «Напротив. Я всегда с чрезвычайной осторожностью относилась к тому, какими возможностями пользоваться, а от каких лучше отказаться». Она понизила голос, снова взглянув в сторону окна. «Когда они перевешивают всех своих врагов, вы думаете, они на этом остановятся? Все будет постепенно выходить из строя, и им потребуются те, кого можно обвинить. Вы читаете памфлеты? Они печатают их еще больше, чем прежде. Нападают на аристократов, на иностранных агентов, на спекулянтов, скопидомов, барышников, на всех подряд». Она вспомнила ту толпу, шарящая рука, пролезшая в разбитое окно ее экипажа. «Никоим образом я не собираюсь оказываться на виду и настоятельно советую вам последовать моему примеру». Корт уставился на нее с распахнутым ртом. «Вот уж никогда бы не предположил, что вам может не хватить смелости взять то, что само идет в руки. Леди Савин». «Гражданка Савин». «Такие возможности...» «Гарун вас проводит». Старший брат Зури беззвучно скользнул в комнату. Его голова была почтительно наклонена. Улыбка выглядела чуть ли не извиняющейся, но что-то в постановке его широких плеч, в том, как одна его сильная рука сжимала другую, не оставляло сомнений, что гостю пора уходить. Гарун умел сказать то, что нужно, не произнося ни слова. Он был в этом почти таким же мастером, как его сестра. Корт, мигая, поглядел на него, потом испустил тяжелый вздох и выбрался из кресла. «Что ж, боюсь, вы пожалеете об этом решении». «У меня так много сожалений. Сомневаюсь, что еще одно что-то добавит». Проснулся Гарот и принялся хныкать. Савин наклонилась над кроваткой, чтобы его успокоить, и почти не заметила, как Корт покинул комнату. Нахмурившись, она опустилась на кушетку, расстегивая отворот на платье, чтобы вытащить липкую, ноющую грудь. «Проклятие!» — прорычала она, когда ребенок сдавил челюстями ее сосок. «Даже не подумаешь, что у них еще нет зубов. Столько боли они способны по недомыслию причинить». Некогда ей завидовал весь союз. А сейчас поглядите на нее. Сидит в заперти, в нескольких комнатах, совсем как их король-арестант, и доит себя сама, словно фермер-корову. Ради этих двоих неблагодарных маленьких чудовищ она сделалась второстепенным персонажем в собственной жизни. Как жарко в комнате! Или так было и раньше? Савин чувствовала, что задыхается. Снаружи раздался грохот. Она ахнула и напряглась, готовая вскочить на ноги. Взглянула в сторону окна. Оттуда слышались голоса, крики. Потом чей-то смех, постепенно удаляющийся. Гарот, которому помешали кормиться, принялся плакать. Савин снова уселась и поднесла его к груди. Ребенок отчаянно шарил головкой, ища то, что находилось прямо перед ним. Савин поняла, что думает о том, что бы сказали ее родители, если бы увидели ее сейчас. Не строящие никаких планов, не предпринимающие никаких шагов, ничего не контролирующие. Корт едва ли был самым проницательным из общественных деятелей, но даже он сразу увидел. Она потеряла былую хватку. Может быть, это было неизбежно, учитывая все, через что ей довелось пройти. Однако, невзирая на головные боли, дефицит жемчужной пыли и обуревающие ее страхи, она просто не могла себе больше позволить прятаться здесь, с бледной улыбкой, глядя на своих спящих малюток. Беспокоясь, что останется с Орса. Живя в дремотной, оцепенелой, спертой атмосфере, пропитанной запахом молока, в то время как мир вокруг рушился, обмачиваясь от страха при каждом шуме. Таким образом, она не защищала себя. Она не защищала своих детей. Это была неосторожность. Это была трусость. Это было признание поражения. Савин заставила себя опустить плечи и вздернуть подбородок, приняв позу, в которой некогда правила солярным обществом. Или, по крайней мере, нечто на нее похожее. «Зури!» — позвала она. Ее голос звучал жестко. Это был не тот голос, которым она огукала своим малышам. Это был тот голос, которым она некогда шантажировала своих соперников. Мгновение, и Зури появилась в комнате, на ходу раскрывая записную книжку и вытаскивая из-за уха карандаш. «Что я могу для вас сделать?» «Не мог бы Рабик выяснить, какие портнихи еще живы и занимаются своим делом?» «Это...» Она взглянула на заляпанный молоком отворот ее платья, свисающий словно половая тряпка. «Никуда не годится. И еще мне нужна хорошая визажистка. Такая, которая что-то соображает. Такая, которая сможет нанести макияж так, чтобы казалось, будто никакого макияжа нет». Кивнула Зури и повернулась к двери, чиркая в записной книжке. Савин остановила ее. «И еще я хочу, чтобы ты поговорила с нашими агентами, теми, кто еще в деле. Пусть прочешут все рынки и скупят как можно больше продовольствия, в особенности муку и домашний скот. И пускай Гарун выяснит, не сможем ли мы купить несколько пекарен. Насколько я понимаю, это сейчас опасная работа, так что многие из них продают свои предприятия». Она поднялась с места и принялась расхаживать взад и вперед, баюкая Гарода, кормя его и размышляя одновременно. «А потом мне надо будет поговорить с Лео насчет угля. Посмотрим, не удастся ли ему наладить контакт между своей матерью и ассамблеей и снова открыть поставки из Инглии». Не донеся карандаш до бумаги, Зури сделала небольшую паузу, выражавшую ее беспокойство. «В нынешней обстановке спекуляция может быть довольно рискованным делом. Толпа линчует перекупщиков, и, как я слышала, в ассамблее собираются объявить любые махинации на рынке незаконными. Я не собираюсь ничего продавать. Но тогда моя наставница по писаниям говорит, что милосердие – первое из добродетелей». Черные брови Зури взлетели на лоб. «По всей видимости, она чрезвычайно мудра». «О, да. И мой старый добрый друг Хонрик Карнсбик всегда говорил, что у меня щедрое сердце. Так что я решила все это раздать. Я пойду в беднейшие кварталы и просто раздам все это». Савин всегда считала, что люди, пользующиеся всеобщей любовью, просто недостаточно стараются, чтобы им завидовали. Однако вовсе не ее деньги спасли их, когда народная армия штурмовала Агрионт. Их спасла популярность Лео. Пожалуй, пора уже было обзавестись своей собственной. Может быть, ей даже удастся сделать пару добрых дел, чего бы они ни стоили. Зури тихо покачала головой. «Если бы вы год назад сказали мне, что собираетесь что-то отдавать за даром, произошла великая перемена, Зури, и мы должны меняться». «Ай!» — Савин вскрикнула. Город снова прикусил ей сосок. Она сердито оттащила малыша, и он принялся вопить. Этот беспомощный, отчаянный крик, который ощущался словно гвозди, которые забивали прямо в ее красные, припухшие глаза. «Черт!» — рявкнула Савин, запихивая ноющую грудь обратно в платье и принимаясь возиться с пуговицами с другой стороны. «И во имя судеб, найди мне надежную кормилицу. Я не могу справляться с ними обоими в одиночку».